45. Министерство вооружения Жак неразборчиво. 15 января 1917 года. Только что закончил роман «Огонь». Спасибо, что вы прислали мне эту прекрасную книгу, достойную вас, великого художника и великого гражданина. Вы единственный из писателей, ни в чем не уступивший вековым предрассудкам. Вы единственный отказались прославить эту постыдную резню, где человек убивает человека. С благородным мужеством, за которое вы заслуживаете благодарности, вы показали миру войну такой, какая она есть, такой, какой ее считали те, кто заранее ее осудил, такой, какой ее увидели те, кто сражался на фронте, жестокой, абсурдной, проклятой сердцем и разумом. Бессмысленная жестокость войны унижает нашу цивилизацию, навсегда запятнанную тем, что она не смогла покончить с войнами. С какой искренностью показываете вы мерзость и низость этой отвратительной драмы, и простое величие солдат, их героическую покорность, их затаенный гнев против тех, по чьей вине или с чьего ведома творится весь этот кошмар. Я хотел бы, чтобы ваш огонь перевели на все языки и изучали в школах, чтобы каждый ребенок, читая его, проникался ненавистью к войне, любовью к роду человеческому, к милому и слабому человечеству, беспощадно уничтожаемому своими правителями. Я хотел бы, чтобы несколько страниц из огня читали ежедневно власть имущим, военным и гражданским правителям, всем дурным пастырям, которые так легко мирятся с ужасом смерти других людей. Может быть, в конце концов они поймут, что никакие материальные выгоды, во имя которых они ввергли народы в войну, не могут искупить позора, несчастья и смертей. Во всяком случае, невозможно, чтобы люди, открывшие вашу книгу, не испытали бы хотя немного сострадания и много стыда. Это станет началом их духовного возрождения. Но для этого они должны ответить за содеянное. Я надеюсь, что они не избегнут возмездия, ибо эти люди должны получить суровый урок и знать, что ни одно преступление не останется безнаказанным, чтобы в будущем ни один бесчестный человек не посмел бы им следовать. Примите наилучшие пожелания, мой дорогой товарищ, преданный вам.